Бесстыдный же, прияв тогда власть, пошлет своих бесов во все концы смело проповедовать: «Великий царь явился к вам во славе». Все его последователи станут носить в себе печать зверя, только тогда они смогут получать себе пищу и все потребное. Для привлечения к себе станут прибегать к хитрости. «Не беру от вас даров, говорю о зле со гневом». И многие сословия, увидав добродетели его, провозгласят его царем. И станет злодей на виду у зрителей переставлять горы и вызывать острова из моря. Но это будет обман, ибо люди не смогут находить себе пищи, и жестокие надзиратели будут стоять повсюду, и начнут младенцы умирать в лонах матерей, и от трупов, лежащих вдоль дорог, распространится зловоние. Когда мы вываливались из машины, вспомнил Штирлиц дорогу из Линца в Берлин. Запах был сладким, потому что в обочинах лежали убитые, и никто не хоронил их. Каждому не было дела ни до чего, только до себя. Однако возмездие наступило не тогда, когда должно было наступить. Не сразу же после того, как злодеи подожгли Рейхстаг и бросили в тюрьмы моих товарищей, а спустя страшные 12 лет. Как же равнодушно время, та таинственная субстанция, в которой мы реализуем самих себя. Или не реализуем вовсе. «Эй!» — крикнул Штирлиц и поразился себе. Не говорил, а хрипел. Что-то случилось с голосом. «Но ведь голосовые связки нельзя отбить», — подумал он. «Просто я держал себя, чтобы не кричать от боли. Им этого так хотелось. Для них это было бы счастьем — видеть, как я корячусь. Но я им не доставил этого счастья. Я кричал про себя, и поэтому у меня что-то запеклось в горле. Пройдет». «Эй!» — снова прохрипел он и решил, что его не услышат, а ему надо было сделать так, чтобы можно было подняться и ощутить себя всего. «Может, они отбили мне ноги, и я не смогу больше ходить? Пусть они придут сюда, пусть отведут в туалет. А может, Мюллер приказал им не пускать меня никуда? Или этот доктор велел держать меня недвижимым? Так ему будет сподручнее потом работать со мной. Они же не скрывают и говорят: он работает. Он со мной работает, вот сволочи, как похабит прекрасное слово «работа». Да разве они одно это слово опохабили? Они опохабили то слово, за которое погибло столько прекрасных товарищей. Они ведь посмели мое слово, наше слово, прекрасное и чистое слово «социализм» взять себе, обгадив его собственничеством, арийской принадлежностью. Ну, прохвосты! Нет ведь национального социализма. Как нет национального добра, чести, мужества, все это общее, эти смыслы доступны всем, кто хочет служить им. Нация господ, богоизбранники вонючие, мессии недоразвитые, уже отольется вам. «Эй! Ну что тебе?» — спросил Вилли, приоткрыв дверь. Штирлицу снова показалось, что тот постоянно стоял рядом, подслушивая. «В туалет пусти! Лей под себя!» — засмеялся Вилли как-то странно, лающе. «Подсохнешь, морозов больше не будет. Весна!» «Он ничего не соображает», — понял Штирлиц. «Пьян. Они все время пьют. Так всегда бывает у трусов. Они наглые, когда все скопом, и над ними есть хозяин. А стоит остаться одним, их начинает давить страх. И они пьют коньяк, чтобы им не было так ужасно». «Ну смотри», — прохрипел Штирлиц. «Смотри, Вилли. Смотри, собака, ты можешь меня расстрелять, если прикажет Мюллер. И это будет по правилам, но он не мог тебе приказать не пускать меня в сортир. Смотри, Вилли!»